Индра и Вритра по тексту Ригведы. Индра – один из важнейших богов в древней религии Индии, громовержец и великий воин. Велик и могуч царь богов, громовержец Индра. Нет ему, прославленному воину, равных в бою. В сопровождении войска юных марутов, боги бури, дождя и ветра, совершает он подвиги, повергает врагов. Оружие Индры — ваджра, огромная дубина грома, что выковал для него божественный кузнец Тваштар. С ваджрой в руках побеждает Индра демонов и чудовищ, захватывает крепости и несметные богатства. В то же время Индра — милостивый и щедрый царь, что правит и людьми, и животными. Он — властелин всей природы. Многочисленны победы Индры над силами зла и тьмы. Но самый великий из его подвигов — убийство страшного демона Вритры, жестокого змея. Демоны в индуизме — сверхъестественные существа, воюющие с богами и оспаривающие их власть над миром. Ужасен был облик Вритры. Не было у него ни рук, ни ног, ни шеи. Издавал он, рожденный в водах и во тьме, страшное шипение. Угрожал Вритра всему живому, ибо лежал он у подножья горы, преграждая телом путь рекам. Остановились речные воды. Замерла жизнь на земле, нарушился порядок в мире. В ужасе застыли боги и люди, ожидая смерти для всего живого. Один лишь Индра не испугался. Вооружившись своей ваджрой, ринулся он на ужасного Вритру и одним ударом убил чудовище. Тотчас вновь потекли реки вниз по склонам горы, питая землю у ее подножья. Возродилась жизнь, восстановился мировой порядок. Чествовали и прославляли боги и люди великого героя, спасшего мир от неминуемой гибели.